Глава 1243. Работа 9 печатей. Манхао! При виде Манхао глаза Сюань Даоцзы опасно блеснули. Ему пришлось дорого заплатить за шанс получить эссенцию Манхао. С первой стычки погоня завела его в одну из 33 преисподних. После кровопролитной битвы в тумане его затянуло в некрополь. Жуткая опасность этого места не на шутку его растревожила. «Наконец-то нам никто не помешает!» Хрипло произнес он, в его голосе отчетливо чувствовалась жажда убийства. «Тебе некуда бежать! Именно здесь наш с тобой конфликт подойдет к концу!» Как только одержимый Манхао вошел в главный храм, в его глазах промелькнули смешанные эмоции, а также меланхолия, словно он позабыл о Сюань Даоцзы и четвертом фрукте нирваны. Вместо своей жертвы его взгляд был направлен на высохший труп. «Высокочтимый небожитель морское дно!» Прошептал он странным голосом. «Море в имени символизирует двух людей. Что до Дао, истинное значение этого даосского прозвища не морское дно, а морской волк». Примечание переводчика. Здесь двойная игра слов. Как я раньше писал, в имени жадность присутствует иероглиф «волк». Однако же истинное прозвище куда правильнее произнести как «морской разбойник». Очевидный намек на жадность, а не «морской волк», поскольку невозможно одновременно передать оба смысла. Второй вариант я объяснил в сноске. Похоже, жадность захлестнули печальные воспоминания. Воспоминания о настолько далеких временах, что от него повеяло по-настоящему древней аурой. Эта древность заставила Сюань Даоцзы остановиться прямо во время своей атаки. Затормозив, он с подозрением уставился на своего противника. Он не знал, что за странность приключилась с Манхао, но его древняя аура не могла оставить его равнодушным, а после слов жадности у него округлились глаза. Он внезапно вспомнил о надписи на могильном камне снаружи некрополя, написанной рукой из самого парагона 9 печатей. «Высокочтимый небожитель морское Дао». Запечатанный здесь высокочтимый морское Дао оказался одним из аспектов души жадности. Много лет назад он разделил себя надвое, оставив одну часть в физическом теле, которая полностью усохла. Скрытая в нем душа сосредоточилась в солнце на лбу высокочтимого небожителя. Другая часть выжидала в другом месте, тем самым избежав гибели. За столько лет этот аспект души неоднократно пытался освободиться и избежать из заточения, но ему так ни разу и не попалось подходящее тело-носитель, даже когда сюда прибывали практики из внешнего мира. Он неоднократно пробовал вселиться в этих практиков, но ни одна из этих попыток не закончилась успехом. И наконец сюда занесло Манхао, первого практика, которого он мог по-настоящему увидеть и не просто почувствовать. Жадность вздохнул. Его вздох с отпечатком многих веков эхом разнесся по пустынному залу. В храме ни с того ни с сего поднялся ветер, отчего горящее пламя затрепетало. Синее солнце на лбу трупа внезапно пробудилось к жизни. В это же время щит и маленький колокольчик по сторонам от мертвеца завибрировали. Без того жуткого давления в храме стало еще сильней. Сюань Даоцзы невольно поёжился, а вот жадность, казалось, ничего не заметил. «Парагон 9 печатей, как же ты жесток!» С оттенком страха в голосе прошептал жадность. «Ты обладал физическим телом по пране небес и культивацией в одном шаге от этого же царства. Жаль, что ты был такой один. Будь у мира бессмертных еще один парагон такого калибра, и война не закончилась бы так печально. Твое сердце не знало жалости. Раньше я никогда не понимал, но сейчас наконец узрел истину. Ты мог по-настоящему нас уничтожить, но вместо этого сотворил эти 33 преисподние». «Не для того, чтобы заключить нас здесь. О, нет. Ты хотел, чтобы мир, горы и море переплавили нас, 33 могущественнейших эксперта, в пилюли. Ты хотел оставить нас своему преемнику, да? Думал переплавить в пилюли 33 высокочтимых небожителей и дао божественных и оставить их здесь, дабы в будущем нас нашел твой потомок». Жадность тяжело вздохнул. Потрясенный новым открытием, он продолжил с блеском в глазах. «Вот только ты не предвидел. Ни мой побег путем разделения себя надвое, ни мое вселение в это тело. Понятия не имею, где сейчас твой так называемый преемник, но вот оставленный тобой подарок я, пожалуй, заберу». С этими словами жадность сделал шаг вперед. Не в силах это больше терпеть, Сюань Даоцзы внезапно своим бросился на Манхао. «Манхао, хватит уже чушь пороть! Сегодня ты умрешь!» В полете Сюань Даоцзы взмахнул рукой, отчего эссенция и естественный закон обрушились прямо на Манхао. В свою атаку Сюань Даоцзы вложил всю имеющуюся у него силу. На его сердце тяжким грузом давили опасности этого места, а также слова жадности. Поэтому, когда эссенция и естественный закон ударили в цель, он выполнил правой рукой магический пас, вызвав из своей бездонной сумки 9 чешуек, Из них ударила свирепая аура, а потом чешуйки трансформировались в чешуйчатых драконов каждые 300 метров в длину. К счастью, храм был достаточно просторным, иначе они не смогли бы маневрировать. С рёвом драконы набросились на Манхао. Эта атака еще не закончилась, и Сюань Дао Цзы уже выполнял другой магический пас, закончив его взмахом пальца. Плоть усохла, оставив от него кожу до кости, но выделившийся из него кровавый туман превратился в багряный меч. Клинок загудел, и словно кровавый дракон помчался к Манхао. Сюань Дао Цзы исполнил еще один двойной магический пас, заставив появиться золотые магические символы. Они соединились с золотых латников-небожителей, которые незамедлительно пошли на Манхао в атаку. В следующую секунду глаза Сюань Дао Цзы странно заблестели, скрытый в них кровожадный огонек засиял еще ярче. Холодно глядя на Манхао, он что-то пробормотал себе под нос и поднял правую руку. Из нее ударил невероятный черный туман, с появлением которого даже воздух исказился. Он действительно вложил в атаку всю свою силу, решив во что бы то ни стало убить Манхао и положить конец их затянувшейся схватке. Глаза Манхао сверкнули загадочным светом, на губах играла хищная улыбка. Он отвернулся от девяти колонн и двинулся навстречу Сюань Дао Цзэ. «Ты последний оставшийся практик царства Дао. То, что нужно. Пожалуй, запечатаю тебя, на тот случай, если у меня начнет заканчиваться жизненная сила». Как только Манхао сделал первый шаг в сторону Сюань Дао Цзэ, эссенция и естественный закон наконец обрушились на него. Вот только жадность просто открыл рот и начал втягивать воздух. Эссенция и естественный закон затянула в рот жадности, словно там разверзлась черная дыра. У Сюань Дао Цзэ глаза на лоб полезли, но прежде чем он успел среагировать, 9 чешуйчатых драконов добрались до своей цели. Второй шаг жадности сотряс весь некрополь. 9 драконов с протяжным воем рассыпались на белый туман, который поглотил жадность. Облизав губы, он с улыбкой заметил. «Отличный вкус». Сделав третий шаг, он взмахнул пальцем. Багряный меч застыл на месте и задрожал. Простым щелчком пальца жадность разбил меч на кровавый туман, растекшийся по полу храма. Что до золотых латников, они в страхе начали отступать, но жадность легким взмахом руки разбил их, а потом втянула в легкий полученный белый туман. Это заметно продвинуло процесс слияния четвертого фрукта нирваны с Манхао. «Ты не Манхао!» — воскликнул Сюань Дао Цзэ. «Кто ты такой, черт тебя дери?» Если бы он до сих пор ничего не понял, то не занимался бы столько лет культивацией. На лице старика застыло изумление, по коже забегали мурашки. Он и представить не мог, что все его божественные способности и даосские заклинания будут в мгновение ока разбиты. Последние две фразы вырвались у него сами собой. Первые подозрения закрылись у него еще при виде лица Манхао, когда тот увидел высохший труп, да и сказанные им слова звучали довольно подозрительно. Ему не хотелось верить в выводы, которые напрашивались сами собой, но сейчас отрицать было уже поздно. «Конечно, я не Манхао», — презрительно подтвердил жадность. «Можешь звать меня высокочтимый небожитель морской Дао, хотя мне больше по душе мое старое имя — Жадность!» Оказавшись лицом к лицу с такой жуткой сущностью, Сюань Дао Цзы в безумном порыве вскинул правую руку, окутанную угольно-чёрным туманом, который нельзя было увидеть невооруженным глазом. «Великая магия глубоких небес!» — прокричал Сюань Дао Цзы. Стоило ему опустить руку, как появилась иллюзия огромной и полностью черной руки. Она казалась иллюзорной, но в действительности была материальной. Рука ударила в Манхао с чудовищной скоростью, искажая естественные законы и пространство на своем пути. В глазах жадности вспыхнул странный огонек. Он выглядел немного удивленным. Вот только когда он открыл рот и начал втягивать в легкий воздух, огромная черная рука стала уменьшаться в размерах, пока не превратилась в вихрь, который засосал жадность. Сердце Сюань Дао Цзы бешено стучало в груди, а в голову невольно закрылась мысль, есть ли хоть что-то, чего он не может сожрать. Он уже медленно пятился, но в этом огромном храме некуда было бежать. «С чего ты взял, что я позволю тебе уйти?» С улыбкой спросила жадность. «По моей воле вас всех затянуло сюда. Это мой некрополь, а теперь он станет и твоим тоже». Пока жадность улыбался, стены храма задрожали и 10 выходов внезапно завалило. Будь это обычный обвал, то любой практик смог бы пробиться через него. Но волны магической техники стали печатью, которая отбросила Сюань Дао Цзы, как только он подошел к одному из обвалов слишком быстро. Все пути отступления были отрезаны. Сюань Дао Цзы побледнел, кровь словно барабан стучала у него в висках. Жадность сделал один-единственный шаг и внезапно вырос прямо перед ним. Сюань Дао Цзы успел только ошалело посмотреть в лицо жадности, как тот нажал ему пальцем на грудь. Сюань Дао Цзы с диким воем отскочил назад, Место, куда нажал жадный, стало гнить и источать сильную ауру смерти. Вот только по мере распространения этого гниения и роста ауры смерти, количество его жизненной силы тоже значительно возросло. «Эссенция жизни и смерти!» В ужасе закричал Сюань Дао Цзэ.